Манипуляция номер 44 – слабое звено. Представьте, что вы что-то доказываете вашему собеседнику, убеждаете его в выгодности вашего предложения и идеи. Например, предлагаете купить вашу услугу или товар. Вы более чем доходчиво изложили позицию, показали красивейшую презентацию, перечислили все возможные плюсы. Подача предложения с вашей стороны была сделана максимально верно, и кажется, что согласие другого человека уже у вас в кармане, но тут начинается самое интересное. Из всех ваших предложений и аргументов собеседник выбирает то, что его не устраивает, скажем, какой-нибудь пункт или условие. Затем он сосредотачивает все свое внимание на этой неудовлетворяющей его части вашего предложения. Он будет подробно разбирать ее и все больше убеждаться, что то, что вы так красиво и правильно предлагаете, ему абсолютно не подходит. Теперь понимаете, почему слабое звено? Одно звено испорчено, и вся цепочка распадается. В результате, чтобы удержать цепь от разрыва, вам приходится бросать все усилия на защиту той части, того пункта вашего предложения, которая так не устраивает вашего партнера. Манипуляторы, чья задача сводится к расшатыванию вашей позиции, как правило, используют несущественные и непринципиальные моменты. Зачем они это делают? Причины могут быть разные. Набить себе цену, выторговать более выгодные условия, найти способ отказать вам и не иметь с вами дел. Как следствие, отстаивая один незначительный момент или что-то еще не очень существенное в своем предложении, вам часто приходится защищать всю свою позицию целиком, оправдываться и искать дополнительные доводы и аргументы. Еще проблема заключается в том, что смещая акцент с действительно убедительных ваших мыслей и фактов на явно надуманные препятствия, мешающие добиться взаимопонимания, манипулятор тем самым может перекрыть доступ к уже использованным вами ранее аргументам. Например, заказчик выбрал слабым звеном сроки доставки вашей продукции. Когда вы доказывали свои конкурентные преимущества, объясняли, почему ваши толстовки теплее толстовок конкурентов, вы использовали все свои сильные факты. Выгодная цена, красивый фасон, качественные материалы. Но манипулятор хочет еще существеннее снизить цену, чтобы как следует на вас навариться. Именно поэтому он решил выставить сроки поставок, один месяц, в качестве невыгодных условий, чтобы в конечном счете согласиться на них, но снизить вашу цену на 40%. Когда дело дошло до сроков, сильных аргументов у вас уже не осталось, так как вы уже использовали все свои преимущества, убеждая собеседника в качестве продукции. Вы бы и рады вернуться и еще раз напомнить о качестве и модном рисунке, но заказчик вас вежливо останавливает и говорит: «Позвольте, при чем тут ваше качество и внешний вид одежды? Мы сейчас говорим о сроках поставок, вот что важно. Вдруг завтра будет холодно, а ваш товар еще в пути». Противоядие. Во-первых, не выкладывайте все козыри сразу. Приберегите важные аргументы напоследок. Если вы видите, что договоренность у вас в кармане, не следует добивать и вываливать все аргументы в поддержку своего предложения. Так вы скорее смутите, насторожите или спугнете собеседника. Лучше действительно приберечь сильные факты на всякий случай и без надобности их не задействовать. Используйте также работу с зоной компромисса, попробуйте найти золотую середину, которая всех устроит. Во-вторых, не позволяйте собеседнику выхватить инициативу и начать разрывать вашу цепь, как только он обнаружил, надумал или нашел в вашем предложении слабое звено. Перефразируйте, переформулируйте, измените акцент в том пункте, который обеспокоил партнера. Может, следует уточнить, почему сроки поставок толстовок невозможно сократить? Может, имеет смысл сообщить, что конкуренты поставляют продукцию подобного качества на 10 дней дольше? Если вы ведете сложные и многоэтапные переговоры, по возможности откажитесь от вопроса, который беспокоит партнера в контексте текущего обсуждения или раунда переговоров. Вернитесь к нему позже. Главное, что вам необходимо сделать, это показать, что на основную позицию, на качество вашего предложения и на перспективы взаимной выгоды от достигнутых договоренностей, надуманное манипулятором слабое звено абсолютно никак не влияет. Демонстрируйте свою уверенность, улыбайтесь. И ни в коем случае не оправдывайтесь. Вы совершенно правы. Сроки поставок действительно оставляют желать лучшего, но в контексте грядущей зимы, до прихода которой у нас еще есть время, и учитывая низкое качество продукции конкурентов, наши толстовки – это лучшее предложение. Так что давайте не будем задерживаться на несущественных вопросах и перейдем к согласованию деталей по заказу нашего товара. Впрочем, если наше предложение вас не устраивает, мы без труда найдем себе другого заказчика. Повторюсь, в контексте конкурентных преимуществ наш товар пользуется хорошим спросом. Манипуляция номер 45. Ложный имидж. Хитрый лис-манипулятор сознательно создает себе нужный имидж, человека важного и значимого. Собеседник старается казаться солиднее и успешнее, чем он есть на самом деле, хвастается своими возможностями и полномочиями, подчеркивает ранее достигнутый результат, рассказывает увлекательные истории, переполненные его подвигами, озвучивает громкие фамилии своих как существующих, так и вымышленных знакомых. Вдобавок, манипулятор частенько использует различные предметы, целью которых является стремление подчеркнуть свой статус. В соответствии с психологическим законом привлекательности, мы легче доверяем тем, кто хорошо выглядит, красиво говорит, стильно и со вкусом одет. Хороший костюм, дорогой автомобиль, эксклюзивные часы и многие другие красивые и дорогие аксессуары помогают создать таким людям ложный имидж. Причем вполне вероятно, что такие вещи могли быть куплены на последние деньги именно для того, чтобы создать видимость успеха, пустить вам пыль в глаза, впечатлить вас. Манипулятор также может привлекать своих друзей, которые в его отсутствие будут расхваливать его или рассказывать о его безграничной власти и возможностях. В соответствии с ложным имиджем, человек делает акцент на свою уникальность, исключительность, на отсутствие альтернатив его предложениям и идеям. Он может начать разговаривать в духе «это именно я вам нужен, а вы мне нет». Манипулятор также может использовать описанный мною ранее прием «пуп земли». Он намеренно будет разговаривать свысока, цедить слова сквозь зубы и всячески показывать свое мнимое превосходство. Прежде чем поговорить о противоядии, мне важно рассказать вам, зачем человек использует прием «ложный имидж». Во-первых, мы доверяем успешным, равняемся на них, иногда даже приписываем привлекательным людям несуществующие качества, такие как порядочность, честность и так далее. Во-вторых, уверовав в силу личности собеседника, основанную на ложном имидже, мы почему-то начинаем верить, что кусочек славы, крутости и богатства перепадет и нам, и с радостью отдаем манипуляторам свои деньги и ресурсы. В-третьих, незаслуженное доверие и уважение сами подталкивают жертву к нужным действиям. Противоядие. Для начала отделите зерна от плевел. Необходимо провести анализ собеседника и понять настоящие пределы его слов и возможностей. Только предварительное ознакомление с информацией о собеседнике позволяет составить представление о тех, с кем вам предстоит иметь дело. Чем больше вы соберете и проверите информации о будущем собеседнике, тем меньше у него будет возможностей для создания ложного имиджа. Если вы обнаружите, что собеседник действительно обладает качествами, статусом и способностями сильно повлиять на текущее положение дел, вот что нужно делать. Защищаясь от его давления, можно сообщить о наличии альтернативы, подчеркнуть чувство собственного достоинства, отказывая или принимая собственные решения, можно сослаться на внешние обстоятельства. Используйте другие действенные приемы убеждения. Убеждая сильного мира сего в своей выгоде, акцентируйте внимание на эксклюзивности вашего предложения и на индивидуальных личных преимуществах, которые светят партнеру в случае согласия. Если же собеседник ничем таким не обладает и, как говорится, просто кидает понты, вы можете подыграть ему, указать на его блеф, несостоятельность или невозможность повлиять в данной ситуации, можете открыто или косвенно прекратить отношения с ним и ведение каких-либо дел. И кое-что еще следует знать. Выстраивая отношения с теми, кто слабее вас, не всегда стоит демонстрировать свою безграничную силу и возможности. Неравный вес может смутить человека, обидеть его или подтолкнуть к ошибочным действиям. Лучше включить скромность, простоту в общении, чувство юмора и так далее. И вообще, в своей дипломатической практике, общаясь с министрами, бизнесменами и прочими людьми первой величины из разных стран, я со всей уверенностью могу утверждать, что 90% тех, кто обладает настоящей подлинной властью и возможностями, вежливые и культурные люди, которые, наоборот, стараются не выпячивать себя. Манипуляция номер 46. Ну ты запутал. Один мой хороший знакомый как-то попал в неприятную историю. Ему предложили вложить средства в один из популярных криптовалютных проектов. Его убедили принять участие в создании новой цифровой валюты, вложить деньги в так называемый процесс массового привлечения средств всех желающих через интернет на развитие новомодного стартапа. Так как он вкладывался одним из первых, ему посулили выгоду до 200% в год. Проект не удался, и хороший, честный человек потерял свои деньги. Когда я его спросил, как же так произошло, ты же умный и осторожный предприниматель и всегда сторонился подобного рода авантюр, он мне ответил примерно следующее. Мне так классно объяснили бизнес-модель, что когда время дошло до восприятия технических компьютерных терминов, мой мозг, в принципе не понимающий 90% подобной терминологии, не смог воспринимать длинные, сложно составленные и заумные предложения из вселенной программирования и решил сосредоточиться на понимании только первой части. К тому же у меня сложилось впечатление, что те, кто меня убеждал, прекрасно разбираются в том, о чем говорят. Да и все-таки кое-что из компьютерной части я все же понял. В конце презентации мне объяснили простыми словами некоторые нюансы технологии блокчейн. Но проблема в том, что мне не объяснили рисковую зону и вопросы трудностей с международным законодательством. Да и главный документ о проекте «Белая бумага» — 50 страниц научного текста с графиками и компьютерными кодами. Я был уверен, что ребята знают, что делают. Когда проект прогорел и я пришел к ним разбираться, мне твердо и холодно заявили, что о рисках меня предупреждали. И что они спрятаны вот здесь и здесь, показывает мне неведомый язык программирования в официальном документе проекта, и что все написано. Подводит меня к маленькой надписи в юридической части, где сказано, что проект высокорискованный, и инвестор может потерять абсолютно все деньги. Я взял в руки документ и понял, что даже письменный текст переполнен психологическими уловками. В двух словах, 60% текста составляла понятная информация с профессионально составленной аргументацией, как выгодно инвестировать в проект на ранних стадиях. 39,5% текста – сложные запутанные термины и предложения из мира программирования. И только 0,5% текста было посвящено рискам, которые даже я разглядел не с первого взгляда. Так мой хороший знакомый повстречался с известной в наших кругах манипуляцией «Ну ты запутал». Цель манипуляции «Ну ты запутал» сводится к тому, чтобы смутить человека, помешать ему объективно и эффективно оценить происходящее и тщательно проанализировать все то, что предлагает или рассказывает собеседник. Однако акцент манипулятором делается не на хаотичность и запутанность передаваемой собеседнику информации, а на ее сложность. Вы услышите множество незнакомых терминов. Возможно, собеседник будет говорить быстро или тихо, чтобы совсем осложнить вам восприятие его слов. Предложения будут длинные, с большим количеством дополнений, уточнений и прочих синтаксических прелестей. В результате такого воздействия жертву подталкивают к нужным манипулятору решениям с возможными неприятными последствиями. Когда потерпевший вернется с претензией «А как же так?», ему бесцеремонно ответят «Мы же вам все сказали, подробно рассказали и показали». Вы знали обо всех рисках. То, что вы не поняли, это ваша проблема. Или же после большого количества сложных и непонятных фраз, изобилующих важными научными терминами, жертве кинут спасательный круг. Ей сделают кристально ясное предложение или озвучат логичный и отчетливый призыв к действию, которому она с радостью поддастся, так как в сравнении с тем, что ей до этого так заумно и сложно говорили, подобная альтернатива психологически будет казаться весьма и весьма приемлемой. Иногда данный прием используется манипулятором для того, чтобы произвести впечатление авторитетного и всезнающего человека. В таком ключе он обычно применяется вместе с вышеописанной манипуляцией ложный имидж. Противоядие. Как я постоянно напоминаю, одной из главных задач любой эффективной беседы является избавление от неточностей, двойного толкования и от неполного понимания того, что происходит. Это очень важно. Без этого невозможно эффективно взаимодействовать с кем-либо. Вам нужно выстраивать разговоры с другими людьми так, чтобы всегда было понятно то, что вам говорят. Если не можете понять трудноуловимый смысл чужих фраз и предложений, попросите сказать вам на простом, общедоступном и понятном языке. Если вы чего-то не можете понять в принципе, например, как правильно должен работать ядерный реактор, который вам пытаются продать, пригласите компетентных экспертов и специалистов, пусть объяснят вам, что к чему. Кстати, именно это и должен был сделать мой знакомый, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Не пренебрегайте возможностью использовать труд тех, кто разбирается в том, что вам предлагают, особенно если речь касается крупных инвестиционных проектов или важных решений. И в завершение описания данного приема скажу еще кое-что. Порою нам встречаются люди, которые просто не умеют или не понимают, что нужно говорить на простом и понятном языке. Они так устроены. Это особенность их склада ума. Не причисляйте их сходу к разряду манипуляторов и смело просите объяснить нужную вам информацию на простом и понятном языке. В свою очередь, также избегайте сложных слов, неясных терминов и специфической лексики. Говорите доступно и ясно. Иногда окружающие не понимают наших слов. Не следует музыканту разговаривать с художником на языке нот. И в ходе ежедневного общения и на деловых переговорах всегда согласовывайте не только ожидания и восприятие желаемого результата, но и понимание другими людьми содержания ваших сообщений, мыслей, идей и предложений. Манипуляция номер 47. Гудвин. Данный прием относится к группе манипуляций, основанных на привлечении к действию третьих лиц, как вымышленных, так и существующих. В соответствии с данным приемом, манипулятор в ходе переговоров, беседы, убеждения или любого другого вида обсуждения ссылается на более авторитетное лицо, которое по каким-либо причинам на данный момент отсутствует. Манипулятор использует предлог, чтобы получить передышку для анализа ситуации, или специально затягивает переговоры, ожидая свершения какого-то выгодного для него события или действия. Вам скажут, что для продолжения конструктивного разговора и принятия решения партнеру необходимо проконсультироваться с кем-то еще, например, с компетентным экспертом или с начальством. Возможно, это действительно необходимо, если ресурсы вашего собеседника ограничены. Однако такое поведение вполне может свидетельствовать и о применении манипуляции Гудвин. Цель данной манипуляции – намеренно укрепить свою защиту, повысить собственную значимость, усилить оправдание, позицию, приводимые факты или высказываемое мнение. Люди, стараясь увильнуть, набить себе цену, отсрочить принятие решений или по другим известным только им причинам, очень часто ссылаются на других людей, с которыми вам, скорее всего, не суждено встретиться. Вам скажут: «Я совершенно с вами согласен, однако мой основной партнер, который, к сожалению, сегодня находится в командировке, думает несколько иначе. Ему необходимо получить более подробную информацию по срокам, возможным скидкам и полный перечень всех дополнительных расходов и бог знает чего еще. В противном случае наше сотрудничество не состоится». Или вы услышите: «Я не рекомендовал бы вам продолжать вести беседу и дела в подобном ключе. Люди, которые стоят за мной, не любят церемониться с теми, кто безответственно относится к взятым на себя обязательствам». Или вы услышите угрозу: «Ты вообще знаешь, кто мой папа, муж, начальник?» Или: «Я не могу принять сейчас решение по вашему вопросу, так как работаю не один, а мой коллега сейчас не готов сообщить свои требования, придется подождать». Как видите, видов и вариантов данной манипуляции достаточно много. Объяснение. Загадочных невидимых персонажей, столь сильно влияющих на поведение, действия и принятие решений другими людьми, мы в переговорной практике называем гудвинами, по мотивам известной истории из «Волшебника изумрудного города». Гудвины делятся на вымышленных и настоящих. Манипулятор может прикрываться как существующим в действительности человеком, так и призраком, Иваном Пупкиным, который, например, защищает его от всех бед и невзгод или запрещает ему делать что-либо, мешает ему что-либо сделать хорошо и в указанные сроки, призывает вас или обязывает вас сделать то-то и то-то. Настоящие, существующие в действительности гудвины, делятся, в свою очередь, на потенциальных и маловероятных. Потенциальные действительно могут оказать существенное влияние как на поведение и действия человека, который ими прикрывается, так и, возможно, непосредственно на вас. Поэтому их влияние и роль не следует недооценивать. Маловероятные – это, наоборот, те, чья роль и значение явно преувеличены. Например, те, кто, узнав истинное положение дел в текущем вопросе, скорее всего, примут справедливое решение, а не надуманную позицию ссылающегося на них партнера. Или вообще отстранятся. К маловероятным гудвинам также относятся лжепокровители и люди, чьи ресурсы и возможности существенно меньше ваших. И те, чья высота полета, наоборот, существенно выше ваших дел с человеком, который на них ссылается, они в принципе не будут заниматься столь мелкими делами. Противоядие. Столкнувшись с подобной манипуляцией, первое, что надо сделать, это постараться определить, является ли данное лицо, гудвин, персонажем вымышленным или настоящим. Если данный персонаж вымышлен, оцените его роль и значение в процессе текущих действий с партнером. Иногда можно и подыграть. Например, если это уловка, направленная на затягивание принятия решения, ваш собеседник, пытаясь выиграть дополнительное время, говорит: Мне надо посоветоваться с партнером, придется подождать до понедельника. Если 2-3 дня роли не сыграют, то подождите. Пусть его Гудвин поможет ему без спешки все спокойно обдумать и принять взвешенное решение. А если вы понимаете, что, прикрываясь несуществующим образом, человек вас хочет одурачить, ввести в заблуждение или взять на понт, следует вести себя жестко и непреклонно. Запросите немедленной встречи с несуществующим персонажем. Когда манипулятор, прикрываясь новыми предлогами и обстоятельствами, откажет в такой возможности, вы жестко и конструктивно разбейте его аргументацию, основанную на привлечении Гудвина. Скажите, если я не могу поговорить с ним хотя бы по телефону, он ничего не получит. Или ты прикрываешься своим боссом. Давай набирай ему, я лично ему все сам объясню. Уверен, после нашего разговора дела пойдут быстрее. Что значит, мне не положено по статусу ему звонить? Хорошо, не проблема. Пойдем, мой начальник ему наберет. Запомните главную фишку разоблачения Гудвина. Если прикрывающийся Гудвином человек не может вам представить доказательства его существования или доказательства возможности влияния через Гудвина на свои и ваши решения и действия, значит, Гудвин либо не существует, либо существует, но с большой вероятностью помогать манипулятору не станет. Как только вы уберете Гудвина с переговоров, вам необходимо добиться от того человека, который им прикрывался, указать истинные причины существующего у него сопротивления. В противном случае укажите на абсолютную несостоятельность его обвинений и угроз, особенно если он ведет в разговор в стиле «Да я сейчас позвоню кому надо и тебе кранты». Если же Гудвин существует, дела обстоят несколько иначе. Вам необходимо выяснить спектр его возможностей, то есть определить, является ли он потенциальным или маловероятным. Для этого проведите свой независимый анализ. Сперва расспросите о Гудвине ссылающегося на него собеседника. Например, пусть он прояснит, кто он такой, этот Вага Ереванский, или какую роль играет Сидоров Евгений Павлович в компании вашего партнера, какую должность занимает, какое отношение имеет к текущему проекту и так далее. На основе полученных ответов определите его статус Гудвина, его роль, то, насколько он влияет на вашего собеседника и как может повлиять на ваши дальнейшие действия. И, наконец, следует понять, чего хочет в данном вопросе Гудвин, каков его интерес. Определите, чем ваша позиция отличается от позиции Гудвина. У вас должна сложиться объективная картина возможностей и влияния третьего лица в вашем текущем вопросе или во взаимоотношениях с собеседником. После того, как вы определили Гудвина, для эффективного противодействия данной манипуляции вам следует добиться с ним встречи или как минимум телефонного разговора, в ходе которого, опираясь на полученные о нем данные и на его интерес, вы сможете перейти к конструктивному и эффективному диалогу. Порою анализ Гудвина приходится делать за считанные минуты и думать стремительно. К сожалению, не существует универсальной формулы, по которой можно было бы вывести на чистую воду собеседника и стремительно заткнуть, обезоружить его Гудвина. Определив Гудвина и добившись с ним встречи разговора, рекомендую вам использовать различные известные вам навыки убеждения и влияния. Будьте уверены и помните, третья сторона не всегда защищает тех, кто на нее ссылается. Третья сторона не всегда в курсе, что на нее ссылаются или прикрываются ее именем в тех или иных вопросах. Мало кто желает рисковать своей репутацией ради тех, кто не прав в споре или конфликте, ради тех, кто прикрывается чужими именами на пустом месте. Что делать, если вы столкнулись с манипуляцией Гудвин? Первое. Определите, вымышленный ли Гудвин или настоящий. Второе. Если вымышленный, выведите собеседника на чистую воду и не принимайте в расчет его слова и аргументацию, основанную на несуществующей третьей стороне, влияющей на его поведение и действия. Третье. Если Гудвин настоящий, определите его роль. Потенциальную, может повлиять, или маловероятную. Пустышка. Четвертое. Если Гудвин потенциальный, подумайте, чего хочет такой Гудвин, какой его интерес в ваших отношениях с другой стороной. Проанализируйте, чем ваша позиция отличается от его позиции и что вы можете ему предложить. Пятое. Добейтесь встречи или телефонного разговора с Гудвином для конструктивного, вежливого обсуждения разногласий и поиска совместного взаимоприемлемого решения с учетом его интересов. Шестое. Используйте известные вам навыки убеждения и влияния на других людей в ходе вашего общения с Гудвином. Манипуляция номер 48 по нашим правилам. Простая и нехитрая манипуляция, в которой манипулятор начинает ссылаться на внутренние правила, устав своей фирмы или компании, памятку к действиям, инструкции и так далее, в соответствии с которыми он что-то может сделать, а что-то не может. Иногда это действительно так, а иногда человек просто прикрывается известными только ему вымышленными правилами, чтобы не делать то, о чем на самом деле ничего не сказано. Противоядие. Если вы сталкиваетесь с подобного рода сопротивлением, спокойно разберитесь в происходящем. Попросите ознакомить вас с документами, которые якобы запрещают вашему собеседнику сделать то, что вам нужно. И помните, не можете договориться с человеком, обходите его. Незаменимых людей нет. При необходимости переговорите с руководством человека, который ссылается на правила компании, мешающие ему выполнить вашу просьбу или поручение. Запросите встречу на более высоком уровне. Помните, даже если существуют определенные правила, мешающие кому-то что-то для вас сделать, это совершенно не означает, что из таких правил не бывает исключений. Очень часто переговоры и продажи начинаются только после слова «нет». Если же действительно возможности вашего партнера ограничены внутренним кодексом его предприятия, компании, не следует идти напролом. Эскалация – обострение отношений. В дипломатии, как правило, не приветствуется, хоть и является одним из ее инструментов. Лучше поискать возможные альтернативные варианты решения задачи с другими партнерами, компаниями и так далее. Как показывает практика, это наиболее верное и дипломатичное решение. Манипуляция номер 49. Дружим против. Говорят, что ничто не сближает двух людей, так как совместное желание облить грязью третьего. Итак, как же работает данная манипуляция? Злоумышленник доверительно сообщает вам о человеке, который плохо высказывается о вас, например, о вашем руководителе, коллеге, партнере или общем друге. Расписывая в ярких красках то, что происходит у вас за спиной, манипулятор возбуждает в вас явную и сильную неприязнь к недоброжелателю, подталкивает к определенным плохим действиям в его адрес. По аналогии, манипулятор может наговорить гадости и про вас, вашему другу или партнеру. Цели использования данного приема бывают разными. Поссорить вас, отдалить от нужного человека, чтобы занять его место, оклеветать, чтобы произвести впечатление, крепче подружиться с вашим общим контактом и так далее. Противоядие. Во-первых, иногда люди, не подумав, случайно, под воздействием алкоголя или просто эмоций, могут выболтать вашему общему знакомому нежелательную информацию, которая позднее может сыграть против вас и привести к ухудшению отношений с этим общим знакомым. Именно поэтому, для того, чтобы выстроить справедливое отношение с другим человеком, старайтесь определять, насколько длинный у него язык. Разносит ли он предназначенную не для всех информацию или дурную молву? Для этого можете спросить его об общих знакомых или о его коллегах, друзьях и так далее. По его ответам сразу можно будет понять, любит ли он болтать, приукрашивать, говорить несуществующие вещи, озвучивать сплетни или, наоборот, предпочитает держать язык за зубами, особенно что касается третьих лиц. Также помните, что утечка вполне может происходить и среди порядочных людей, например, когда человек принял информацию в уже неточном виде и передал ее дальше, как в игре в испорченный телефон. Во-вторых, если ваше доброе имя очерняют намеренно, бесспорно лучше вести себя жестко и не спускать обиду. В деловом мире можно подать в суд на клевету, порочащую вашу честь и достоинство. В повседневной жизни можно наказать обидчика игнором, разрывом отношений или прекращением сотрудничества. Можно оказать воздействие, атаковав репутацию манипулятора, сообщив о его нечестной игре тем людям, которых он считает своими авторитетами. Если же манипулятор решил облить грязью и оклеветать вашего друга, спросите себя, почему он решил открыть вам Америку, рассказав об этом. Подумайте, какой его интерес. Какие цели он преследует. Как минимум следует насторожиться, а как максимум исключить подобного индивида из вашего круга общения. Что касается восстановления ваших отношений с человеком, которому наговорили про вас гадостей, если он вам действительно дорог или нужен, я рекомендую добиться с ним встречи в формате один на один и объясниться, при необходимости раскрыть замысел или подлую натуру манипулятора, столкнувшего вас лбами. Если обиженный друг или партнер не идет на контакт, используйте треугольную дипломатию. Обратитесь к третьей стороне и попросите ее стать посредником в разрешении вашего конфликта. Пусть она поможет организовать встречу и снизит уровень напряжения. Если вы связаны с обиженной стороной совместными делами или обязательствами, сделайте первым жест доброй воли. Ускорьте поставку товара, сделайте скидку, окажите любезность и так далее. Проблема выбора партнера. Многие сталкиваются с ситуацией, когда нужный человек общается или дружит с тем, кто вам не нравится, кому вы испытываете негативные эмоции, и кто, предположим, может распространять о вас нелицеприятную информацию. Из своей дипломатической практики с уверенностью скажу вам, что почти каждое государство стремится дружить со всеми, и, например, Алжиру не нравится, что Испания дружит с Марокко, а Марокко не нравится, что Франция дружит с Алжиром. Да мало ли кому что не нравится. Если вы дорожите дружбой, если вам нужна другая страна для достижения жизненно важных целей или взаимовыгодного результата, вам просто необходимо продолжать развивать с ней отношения, уметь их поддерживать независимо от других субъектов, находящихся в ее круге общения. Этот же совет касается и межличностных отношений, например, поведения в коллективе. Если же палка перегибается, например, в ваших отношениях с партнером третья сторона начинает наговаривать на вас или открыто клеветать, не спешите применять к партнеру жесткий подход или ставить вопрос ребром «либо я, либо он». А вот если ваш друг будет ухудшать отношения с вами под нажимом или влиянием третьей стороны, в таком случае действительно следует тщательно разобраться в происходящем, поискать причины такого поведения и по возможности жестко отреагировать. Как показывает практика, если человек хочет дружить или работать с вами, он будет рядом независимо от мнения третьей стороны, независимо от ее клеветы или попыток помешать вашим отношениям. Будьте терпеливыми. Иногда ваш друг хочет усидеть на двух стульях, но не знает, как это сделать. Попробуйте поискать и подсказать ему выход, который будет приемлемым для всех сторон. Манипуляция номер 50. На внезапность. Взаимодействуя с вами, партнер внезапно изменяет свое привычное поведение, причем делает это максимально демонстративно. Задача данного приема – смутить вас, отвлечь от главного, от нужных вопросов, заставить думать о причинах подобных изменений, а также подтолкнуть к необдуманным действиям и неверным выводам. К примеру, ваш партнер всегда долго любит обсуждать все дела, а тут он начинает разговор словами «У меня всего 10 минут, давай по-быстрому, что у нас по главным вопросам?». Используя данный прием, манипулятор также может резко изменить свой имидж, может кардинально переменить свою внешность или внезапно начать подчеркивать свой статус или имеющуюся у него власть. Смысл тот же. Демонстративные изменения создают определенное впечатление, которое отвлекает вас от главного. Например, ваш партнер, который раньше всегда ездил на метро, вдруг приехал на очень красивом дорогом автомобиле и заявил, что повышает цены на свои услуги в 3 раза. Или всегда был радостный и доброжелательный, но вдруг стал вести себя с вами холодно и высокомерно. Противоядие. Для начала надо всегда стараться узнавать причины подобных изменений. Категорически нельзя игнорировать их и оставлять без внимания. Да, действительно, демонстрация перемен может являться свидетельством проявления манипуляции на внезапность. Однако человек может и не использовать данный прием, а его резкие изменения могут быть логичным и обоснованным следствием различных обстоятельств его жизни. Именно поэтому необходимо всегда вежливо и тактично выяснять причины подобных бросающихся в глаза изменений и не спешить с обвинениями в применении спекулятивных методов ведения дел. Расспросите собеседника уважительно и внимательно, сохраните его право на такое поведение. Продемонстрируйте искреннее доброжелательное участие, не уличая и не обвиняя его в уловках. Если вы обнаружили, что изменения не имеют резонного обоснования и являются самой настоящей манипуляцией, в таком случае на провокации не следует отвлекаться. Аргументированно поясните собеседнику, почему вы придерживаетесь вашего плана действий, или просто сделайте вид, что не замечаете никаких перемен. Важно понимать, любые резкие изменения в поведении или имидже могут быть манипуляцией. Помните об этом в ходе своих действий. К тому же вы всегда можете удивить и заставить задуматься вашего партнера, отзеркалив этот прием и также сделав то, чего он ожидает меньше всего. Манипуляция номер 51 «Я не я». Думаю, всем известно выражение «я не я, лошадь не моя». Так и в данной манипуляции. В ходе разговора собеседник уходит от ответов, включает паузы и игнорирует ваши ответы, не комментирует ваши соображения, не отвечает на ваши просьбы, требования и так далее. Хитрый плут всячески старается увести вас в сторону от обсуждаемых вопросов, стремится подменить тему разговора, начинает разглагольствовать не по делу. Основная задача данного приема – любой ценой уйти от определенного действия или ответа на важные вопросы. Противоядие. Управляйте диалогом и следите, чтобы собеседник не отклонялся от заданной темы обсуждения. Если участник разговора начинает юлить, прижмите его, спросите, в чем дело. Если собеседник демонстрирует наигранную усталость, сделайте перерыв, предварительно записав, на чем вы остановились. Начните обсуждение после отдыха с важных вопросов, с того, на чем вы остановились до перерыва, тем самым не позволяя манипулятору отвертеться и опять соскользнуть с нужной вам темы обсуждения. Помните, вы всегда можете прямо и открыто сообщить другому человеку, что видите его нежелание принимать участие в разговоре и отвечать на интересующие вас вопросы. В качестве варианта дальнейшего развития отношений с людьми при применении ими данного приема предлагаю следующее. Вы можете выудить нужные ответы из человека, проявляя настойчивость. Вы можете мотивировать свое стремление получить ответы и настойчивость острой необходимостью, вызванной внешними обстоятельствами, например, влиянием на вас третьей стороны или любых других независящих от вас факторов, как вымышленных, так и реальных. Манипуляция номер 52. Что-то одно. Простая и понятная психологическая уловка. Манипулятор стремится свести все ваши возражения или все ваше недовольство к одному пункту, который ему легче всего разрешить. После того, как он его успешно решит в свою пользу, расклад будет выставлен таким образом, будто этот единственный пункт из всего вашего списка претензий или недоговоренностей и был основным препятствием к достижению согласия с мнением и позицией манипулятора. Противоядие. Всегда разбивайте несогласие и претензии на основные и второстепенные части. Не позволяйте другим людям увести вас в сторону от того, что действительно является для вас главным препятствием для достижения цели и выгодного вам результата и решения. Скажите «благодарю вас за уступки в данном вопросе, я ценю ваше внимание и желание качественно поучаствовать, однако совместное взаимодействие мне по-прежнему пока еще не представляется возможным, так как мы не пришли к конкретному решению по пунктам 1, 2 и 3». Манипуляция номер 53. Ложное сравнение. Манипулятор старается увязать один случай или пример с другим случаем или примером, явно не связанным с первым вариантом. Вам скажут: «К сожалению, мы не можем принять ваше предложение. В прошлый раз, когда мы закупили у наших партнеров оборудование, они на месяц опоздали с доставкой, и мы понесли убытки». Еще вариант применения данного приема. Манипулятор, сославшись на успех ранее принятого решения или действия, может попытаться навязать вам в текущей ситуации такое же решение или действие. Согласитесь, то, что это работало раньше, вовсе не означает, что сработает и сейчас. Противоядие. Услышав намек на сравнение или открытое сравнение, сопоставляйте текущий случай, совет, умозаключение, предложение и так далее с тем положением, примером или фактом, на который ссылается собеседник. Обращайте осознанное внимание на появление в убеждении различных приемов и сравнительных примеров. Вы удивитесь, насколько часто искусственно и неестественно один случай притягивается за уши к другому. «Позвольте, так это были ваши партнеры, о качестве и принципах работы которых мы совершенно ничего не знаем. А кто сказал, что у вас возникнут трудности, если вы будете работать с нами?» Объективно анализируйте связь одного примера с другим. Задумывайтесь, насколько то, что вам объясняют, предлагают сделать или с чем призывают согласиться, совпадает с действительным и настоящим положением дел. Только так, изучив и самостоятельно перепроверив, а не поверив на слово, предлагаемую партнерам связь между двумя примерами или вариантами действий, вы сможете по-настоящему понять, насколько такая связь эффективна, имеет право на существование и, что более важно, полезна именно в вашем случае. Для проверки не бойтесь усомниться в словах и мыслях собеседника. Попросите пояснить, объяснить, как ваш конкретный случай связан с его историей двухлетней давности. Пусть вам как следует аргументируют, почему чей-то прошлый печальный опыт негативно отразится на вашем текущем проекте, или почему тот корявый и недоделанный план действий 2009 года должен вам безупречно подойти именно сегодня. Поиграйте с альтернативой на глазах у собеседника, сообщите о наличии других возможных выгодных решений. Главное, не бойтесь сомневаться в той связи, которую другие люди искусственно пытаются сформировать между своими прошлыми примерами, опытом, фактами и вашими текущими действиями. Манипуляция номер 54. Ты первый. Собеседник старается первым узнать, о чем вы думаете, чего хотите, каков ваш истинный интерес. Его главная задача — вытащить из вас как можно больше информации, не раскрывая при этом своих карт, мнения, своей позиции или отношения к делу. Узнав сперва, что думаете именно вы, ему будет легче выстраивать свою тактику убеждения, защиты или нападения. Если манипулятор искусно применяет технологию выпытывания, вы становитесь открытым как на ладони, что существенно снижает ваши шансы в любой беседе. Часто, чтобы узнать желаемое первым, манипулятор ссылается на дефицит времени. Вы можете услышать что-то в стиле: «Вы знаете, я ужасно спешу, у меня совершенно нет времени. Что у вас тут? Давайте ближе к делу». После таких предложений некоторые собеседники, испугавшись упустить возможность донести свою мысль, выкладывают все как на духу. Противоядие. Не раскрывайте первыми своих карт и уж тем более не начинайте ходить с козырей. В ходе убеждения нужный вам человек может вполне согласиться с предложенным вами усредненным вариантом. Не следует в начале переговоров сразу обещать кратчайшие сроки доставки и большие скидки. Возможно, чтобы договориться, вам достаточно будет чего-то одного. Лучше всегда первым узнавать, что нужно другому человеку, а не наоборот. Собирайте информацию в ходе подготовки к разговору. Во время разговора и на переговорах также не стесняйтесь уточнять, задавать наводящие вопросы, подразумевающие как короткие, так и развернутые ответы. Защищаясь от желания собеседника выудить из вас как можно больше информации, делайте следующее. Определяйте перед началом встречи, что вы готовы сразу рассказать, а что оставить на сладкое. На нежелательные вопросы не следует отвечать. Можно оставить их без внимания или сообщить, что вернетесь к ним в ходе разговора, решив далее, стоит на них отвечать или нет. При необходимости используйте дипломатический прием очертания. Отвечайте расплывчато, обтекаемо, корректируйте ответ в соответствии с реакцией человека. Например, вас спрашивают: «Ну так что? Когда ждать результата?» Возможно, не следует говорить как есть. «Мы опоздали с производством, не смогли сделать вовремя, и теперь вместо месяца следует подождать еще полгода». Лучше очертить ситуацию. Обстоятельства непреодолимой силы вынуждают нас отложить завершение работы на некоторое время. Вместе с этим мы уже делаем все возможное, чтобы наверстать упущенные показатели и оптимизировать работу на других участках. Столкнувшись с градом вопросов в начале разговора, также правильно будет вначале обрисовать ситуацию в общем виде. Затем можно последовательно и постепенно ее уточнять, исходя из потребностей, возможностей и желаний собеседника. Например, вы пришли к инвестору с проектом гостиницы, и на его вопросы в лоб «Сколько вам нужно денег?» сперва уклоняетесь от прямого ответа, ссылаясь на необходимость уточнить кое-какие его запросы и форматы взаимодействия. Узнав, сколько он хочет, чтобы в отеле было бассейнов, президентских люксов и ресторанов, вы, например, увеличиваете начальную смету и добавляете к просчитанной вами стоимости необходимые дополнительные суммы. И еще один важный момент. Иногда бывает так, что град вопросов вызван не манипуляцией, ты первый, а тем, что человек сам до конца не знает, что ему нужно. Вот пришел он в магазин купить большой современный телевизор, а какой именно не знает. В подобных случаях, если вы продавец, будет лучше сразу ответить на все возможные вопросы, показать весь ассортимент и рассказать как можно больше об имеющихся вариантах, акциях, специальных возможностях и так далее. Манипуляция номер 55. Никто, кроме нас. Еще одна коварная и весьма популярная манипуляция. Смысл этого хитрого психологического приема в том, что манипулятор сознательно завышает свои возможности или качество товаров и услуг, создает видимость уникальности и исключительности своего предложения, особенно подчеркивая отсутствие каких-либо альтернативных вариантов. Вы услышите что-то вроде: мы лучшие в своем деле, мы единственные, кто может вам помочь, только у нас вы в полной мере найдете, без наших услуг вы в принципе не сможете осуществить задуманное. Применяя этот прием, манипулятор может также оправдывать откровенно низкое качество своих товаров или услуг. Самоуверенно навязывая позицию отсутствия какой-либо альтернативы, хитрый плут может, не стесняясь, работать спустя рукава и явно халтурить. Противоядие. Перед выбором партнера, поставщика или любого другого обладателя нужных вам услуг и предложений, убедитесь, что в природе существуют и другие допустимые варианты. Может дороже, может чуть хуже по качеству. Главное изначально проанализировать текущие возможности на рынке и подойти к выбору осведомленным. Если в процессе работы и взаимодействия вы почувствовали на себе данный прием, не стесняйтесь даже на полпути поискать возможные варианты замены и при необходимости указать на альтернативу недоброкачественному исполнителю. Лично рекомендую не закрывать глаза на халтуру и откровенное нарушение контрактов, соглашений и любые другие нарушения, основанные на мнении других людей об уникальности и ценности их предложения. Не бойтесь менять, отказывать и даже в разгар процесса говорить «до свидания». Я помню, мы как-то разорвали контракт об аренде резиденции, так как владелец не желал соблюдать условия контракта и поддерживать здание в пригодном для жилья виде. И ничего страшного не произошло. Несмотря на его заявление, что лучшего предложения на рынке не сыскать и на якобы очередь из конкурентов, мы нашли нужный нам объект менее чем за неделю. Как говаривал один мудрый дипломат, не можешь договориться – объезжай. Манипуляция номер 56. Не расслышал. Смысл данного приема сводится к тому, что собеседник намеренно уходит от обсуждения неприятных или невыгодных вопросов, стремится отсрочить ответ или старается умалить важность изложенной претензии или высказанного недовольства. Иногда человеку банально нужно время для того, чтобы как следует подумать над решением или ответом, что также приводит к применению данного приема. Для уклонения используются всевозможные хитрости. Участник беседы может в нужный момент ловко потерять нить обсуждения, сменить тему, ответить вопросом на вопрос, начать откровенно заговаривать зубы, рассуждая о жизни. Может отшутиться или в соответствии с названием приема просто не расслышать то, что вы ему скажете. Собеседник также может использовать метод физического разрыва пространства, то есть, сославшись на обстоятельства, резко покинуть место переговоров. «О, я совсем забыл про время. С вами так интересно общаться, но, к глубочайшему сожалению, мне уже надо спешить. Мы непременно договорим обо всем в следующий раз». Иногда на переговорах прервать разговор помогают присутствующие ассистенты и специально внезапно входящие люди, сообщающие о важном звонке, неотложном деле или любом другом обстоятельстве, всецело требующем внимания собеседника. Как только партнер чувствует, что наступает нежелательная пора важных вопросов или критического обсуждения, он может подать знак, чтобы секретари подали кофе, может предложить переместиться в другое помещение или сделать что-нибудь еще, что, несомненно, отвлечет вас и повлияет на ваш серьезный и конструктивный настрой. Противоядие. Если вы обнаружили, что собеседник уклоняется от ответа, увиливает, отшучивается, делает вид, что не слышит вас или, перескакивая с мысли на мысль, уводит разговор в несерьезное русло, дайте ему это сделать. Пусть успокоится, расслабится, подумает, что ему удалось вас провести и избежать столкновения. Ваша главная задача – запомнить те важные и значимые для вас мысли и вопросы, которые не расслышал, упустил собеседник, и вернуться к ним в конце разговора. Вы также можете возобновить с них разговор в случае, если собеседник под миловидным предлогом на самом интересном моменте прервал ваше общение. При необходимости делайте записи и пометки. Со всей твердостью и уверенностью настаивайте на обсуждении нужных вам вопросов, идей и пунктов. При необходимости отказывайтесь от кофе, перерыва и переноса переговоров. Ссылайтесь на отсутствие времени, неимоверную важность ваших вопросов, готовность незамедлительно действовать и так далее. Восстанавливая переговоры или приступая к очередному раунду, обязательно резюмируйте и озвучивайте результаты и решения, достигнутые в ходе предыдущих встреч, согласовывайте понимание происходящего и текущие ожидания. Это особенно важно, если в работе присутствует данная манипуляция. Манипуляция номер 57. Лукавый продавец. Обратим внимание на одну известную и популярную манипуляцию, с которой мы можем столкнуться в любое время и которую особенно любят разного рода продавцы. Психологический прием называется «лукавый продавец». Это прямой родственник манипуляции «ложная закономерность» и «вне доказательств». Профессиональный манипулятор, торговец года или просто хитрый человек, вместо того, чтобы отвечать по существу именно на ваше возражение, вопросы или любое недовольство, переводит разговор в сторону удобных именно ему возражений, вопросов и недовольств, на которые он определенно знает ответ. Задача лукавого собеседника – затащить вас на свою половину поля, где он прекрасно разбирается в том, о чем говорит. Причем манипулятор может как импровизировать, так и использовать заранее подготовленные ответы с фактами, цифрами и доказательствами. На мои вопросы при выборе одного из предметов бытовой техники – почему расходные части продаются только в одном магазине города? Почему мне их официально не могут доставить на дом? Почему я должен искать курьера на стороне? И мое возражение «мне не нравится подобный подход, я совершенно не располагаю свободным временем, чтобы каждый месяц к вам приезжать, присылать кого-то или искать где-то курьера?» Хитрый продавец ответил мне примерно следующее. Обычно подобные вопросы про дополнительные расходные материалы нам задают клиенты, потому что качество наших сменных изделий соответствует всем правилам безопасности. Именно поэтому, если вы еще раз обратите внимание на такую характеристику нашего товара, как безопасность, далее следовало повторяющееся нудное объяснение, почему при использовании все же никто не пострадает, вы определенно поймете, что по сегодняшней цене эта модель будет для вас лучшей покупкой. А еще... Противоядие. Я ему про Фому, а он мне про Ерему. Господа, котлеты отдельно, мухи отдельно. Позвольте, уважаемый продавец, при чем тут характеристики? Я уже прекрасно осведомлен, что может ваше чудо-устройство и насколько оно безопасно. Вы уже трижды мне все о нем подробно рассказали и все показали. Мой вопрос связан исключительно с логистикой и удобством доставки расходных частей. И больше ни с чем. Это основная причина, останавливающая меня от покупки. Ответьте, пожалуйста, именно на мой вопрос. Не теряйте бдительность и не стесняйтесь возвращать убежавшего собеседника именно к вашим возражениям, к тому, что важно в первую очередь для вас. Не соглашаясь с позицией собеседника, выражая разного рода недовольство, задавая важные вопросы и озвучивая свои критические комментарии, объективно оценивайте, как они влияют на ответы других людей. Вспомните примеры, когда после звонка в колл-центр робот перезванивает и просит оценить качество работы оператора. Так и вы, дорогой слушатель, проводите аналогии и спрашивайте сами себя. Удалось ли собеседнику в полной мере ответить на ваше возражение или вопрос? Остались ли у вас другие возражения? Получилось ли решить вашу проблему или снять ваше беспокойство? Насколько ответ действительно был исчерпывающим? Существуют ли другие способы снятия вашего возражения? Манипуляция номер 58. Дискомфорт. Суть этого каверзного приема сводится к тому, что манипулятор стремится создать в ходе вашего общения, работы или переговоров некомфортные, а порою и невыносимые условия. Делается это намеренно и для того, чтобы помешать вам трезво оценить ситуацию и происходящее, внимательно и правильно усвоить поступающую информацию, качественно сделать работу, сосредоточиться и вовремя выполнить задание. Кроме того, эта манипуляция призвана ослабить ваше внимание, что приведет к ошибкам, психологически подавить, сломить, унизить или обидеть, продемонстрировать преимущество и превосходство вашего собеседника. Для создания ощущения дискомфорта могут использоваться различные приемы. В помещении будет слишком холодно или слишком душно, партнер может подгонять вас и торопить, в ходе переговоров в помещение могут входить с отвлекающими вопросами посторонние, постоянно будет названивать телефон. Вас могут посадить в неудобное кресло или за низкий стол. Манипулятор может специально психологически подчеркивать свое превосходство, например, посадив вас за небольшой журнальный столик и нависая над вами из-за своего огромного бюро с шикарными хрустальными чашами и прекрасным зеленым сукном. Или посадить вас на стул, который будет ниже его шикарного кресла. Вам могут дать непишущую ручку, специально говорить так тихо, чтобы вы не расслышали и половины, и тому подобное. Приемов создать дискомфортную обстановку очень много. Однажды у нас были переговоры в пустыне. Помню, как в помещении было жарко, кондиционеры явно работали для виду, а окна нельзя было открывать по соображениям безопасности. В середине переговоров погас на 10 минут свет, официантка разлила на одного из членов нашей делегации горячий чай, постоянно кто-то отвлекал. В общем, думаю, вы и сами прекрасно понимаете, когда неудобно снаружи, человеку неудобно и внутри. Становится сложнее думать, говорить, принимать взвешенные решения. Противоядие. Все довольно просто. Почувствовав дискомфорт в ходе совместных действий с другими людьми, определите, является ли он реальным или надуманным. Может, у вас похмелье, и именно поэтому вас знобит. Затем определите, вызван ли дискомфорт объективными фактами, на улице действительно холодно, или намеренными умышленными действиями. Злодей-собеседник специально на максимум включил кондиционер. Признав дискомфорт, независимо от того, является ли он природным или следствием действия манипуляторов, у вас есть 4 варианта действий. Не обращать внимания и терпеть до победного. Безусловно, если дискомфорт умышленный и его создают специально, чтобы оказать на вас психологическое воздействие, не замечая его, вы продемонстрируете свою силу и характер. Избавиться от дискомфорта, например, попросив выключить кондиционер, говорить громче или не отвлекать вас в ходе обсуждения важного вопроса. Это верный и действенный способ, и, на мой взгляд, его следует использовать чаще всего. Главное – настойчивость и уверенность в себе. Это отпугивает манипуляторов, делающих ставку на этот прием. Если становится совсем невыносимо, можно прервать, прекратить, отложить, перенести общение или переговоры. Если обстановка не позволяет обсуждать нужные вам вопросы или настрой собеседника выдает его желание помешать вам сделать задуманное, избавьтесь от него. Скажите, что покажете ему готовое задание, что вы не привыкли работать, когда у вас стоят над душой, что сейчас не самое благоприятное время для обсуждения и так далее. Вырабатывайте в себе навык предвидеть возникновение некомфортных ситуаций. Хотите благоприятную атмосферу на переговорах или в ходе дружеской беседы? Устройте встречу на своей территории, в своем офисе или в любимом ресторане. Если вы участвуете в действиях на чужой территории, прибудьте туда заблаговременно и проверьте, что вас все устраивает, и высота столов, и номер в гостинице, и меню обеда или ужина, выбранное вашим партнером. Кстати, первые лица государств и высокопоставленные чиновники и главы крупного бизнеса всегда перед своим прибытием отправляют передовую группу. Именно эти помощники, прибывающие за несколько дней или часов до начала, и занимаются созданием наиболее благоприятных условий для своего начальника, включая осмотр маршрута, согласование меню, культурной программы, место проведения переговоров, количество участников. Сильный перевес в составе делегации с одной из сторон также создает психологический дискомфорт и так далее.